«Куда уж больше», — усмехнулся Киран. «Спасибо, я чуть не сказал, друг. Фух, пронесло, не сходится время. Пропавший дневник она писала в 25 лет, а исчезла, когда мне было 15. Глупо, да, строить всю свою жизнь на собственной же странной иллюзии, я видел и хуже», — серьезно сказал Киран. «Ты ее хоть строишь», — утешил, усмехнулся я и снова заговорил серьезно. «А теперь ближе к делу». Граф ответил, что я ему нужен по двум причинам. «Только ответь, хочешь ли ты их знать? Говори уже, раз начал», — невозмутимо сказал Киран. «Первое. Через меня он пытается найти то, что утащила у него моя бабушка и где-то это припрятала. Это нечто называется факел и является древним артефактом. Второе. Он считает, что я могу им управлять. Вот я и думаю». Я замолчал, а фразу за меня закончил Киран. «Договориться?» — с интересом спросил Киран. «Ага. Думаешь его обхитрить?» — усмехнулся Киран. «Куда там?» — вздохнул я. «Если даже бабушка не смогла, судя по всему, хочу честно обменять свою свободу на факел. Думаешь, сработает?» «Один раз сработает», — заверил меня Киран. «А дальше он изобретет способ тебя найти, если понадобишься». «Эх», — снова вздохнул я. Тишина затягивалась. «Слушай, а вы там в своих крепостных подземельях никого не пытаете?» — решил спросить я на всякий случай. «Бабушек не видел», — равнодушно ответил Киран. «Твоя честность меня пугает», — усмехнулся я и тут же ужаснулся от того, что чуть снова не сказал друг. «Работа такая», — улыбнулся Киран. «Быть честным, лучше бы он не улыбался», — снова ужаснулся я. В его улыбке не было ничего доброго и приветливого, скорее она была похожа на улыбку опасного дикого зверя, поймавшего свою жертву и решившего с ней поиграть, прежде чем растерзать. Я понял, что устал уже ужасаться, и с надеждой в голосе спросил: «Можно я тебя хоть иногда буду называть другом, а то я скоро заикаться начну», пытаясь контролировать свою речь. «Выдыхай, Марк, и общайся нормально», — усмехнулся Киран. «Значит, если у вас нет моей бабушки, я могу спокойно отдавать факел графу?» Начал я спокойно размышлять вслух. «Ну, осталось только его найти, и тебе не придется ходить за мной по пятам до конца моих дней». «Отличная идея», — оживился Киран. «Это точно тот же самый человек, с которым я до этого общался». Неподдельно удивился я. «Ты мне только скажи, где копать? Я готов достать этот чертов факел хоть из недр земных, хоть с глубин морских, отнести его Альберту и забыть о ваших чертовых рожах хоть на месяц. Тебя куда отвезти? В Серту. Собирайся, погнали». «Подожди, подожди», — опешил я от такого словесного потока. «Дай обдумать». «Чё тут думать?» — сказал Киран, вставая и направляясь к двери. «По дороге обдумаешь». «А Эрик?» — не сдавался я. Киран остановился, развернулся в мою сторону и выдал скороговоркой. «Сам сказал, что это его не касается. Да и пока ты дрых, у него все время был вид, будто вот-вот наступит конец света. Этот вид не исчез даже после того, как ты полностью выздоровел. Я не говорю тебе забить на вашу дружбу, но поверь, ему сейчас не до тебя. Я бы его оставил в покое на время. Ну, если ты не хочешь опять лезть в его дела вместо своих». «Не особо», честно признался я. «Значит, я пошел собираться», — сказал Киран и зашагал обратно к двери. «Заходи, когда сам соберешься». Киран ушел, а я понял, что никогда в жизни не принимал решение так быстро. Собраться-то я собрался, но в тот же день мы никуда не уехали. Я вспомнил, что мне надо было сходить в библиотеку. Киран этой новости не особо обрадовался и сказал: «Сиди там хоть всю ночь, но утром мы выезжаем». Пришлось сидеть всю ночь, но что мне нужно было, я узнал. Я начал с простого, узнал, что Серта раньше была отнюдь не Весталийским городом, а Дремирским. Называлась она, как и на карте Марены, Горинка. Это многое объясняло, и планировку города, и почему он до сих пор в разрухе. Умалчивалось лишь то, что они там не поделили и кто разрушил город. Как я понял, дремиряне город восстанавливать не стали и просто ушли из него после разрушения, а весталийцы решили, что свято место пусто не бывает, сделали из него перевалочный пункт для караванов. Ничего больше о Горинке я узнать не смог, но вдруг я вспомнил про Захара из Мирты. Сейчас я понял, чем он мне тогда показался необычным. Он выглядел как дремирянин. В ссылке он там был или в разведке, кто их поймет. Все знают, что дремир чаще изгоняет своих неугодных, чем убивает. В общем, я решил к нему заскочить по дороге. Мало ли, дальше я узнал то, что лучше бы мне было не знать, пусть оно и расставило все по своим местам. Пожарище устроил граф Неврон. А если сложить пожарище, бабушку и факел, то тут даже не надо делать выводов, чтобы понять. Бабушка с факелом – это пожар. Вывод я сделал после. За этот пожар мою бабушку из дремирского рода изгнали, видимо. Они и за меньшие не прощают, насколько я помнил из ее рассказов. Вдруг мне вспомнилась Марена. Я даже подумал, что у нее можно что-то разузнать о Горенке и факеле, и перед отъездом заскочил в башню защиты, чтобы проверить, нет ли на мое имя писем. Письмо было, даже два. В одном она хотела со мной встретиться и говорила, что сейчас здесь, в гильдии магов, в другом, что ушла отсюда и не знает, когда вернется. Писать ей, что я тоже ухожу в неизвестном направлении, не было смысла. Пришлось ничего не писать и, к великому облегчению Кирана, точнее моему психологическому спокойствию, отправиться в путь в то же мгновение, как я вышел за ворота гильдии. Повозка уже ждала, мы ему настолько надоели. Часть 5, глава 4, в штыки, Арен. По выжженному дотла лесу Арен шел впервые в жизни. Унылое зрелище, думал он, оглядываясь по сторонам. Даже безликая пустыня теперь ему казалась вполне жизнерадостной на этом фоне. Теперь понятно, почему они чужаков не любят. Мало того, что пожар устроили, так еще и в священном месте. По расчетам Марены, их должны были перехватить в течение первых 8 часов после пересечения границы. Чтобы показать, что они пришли с миром, пересекать границу было решено на рассвете, чтобы дать местным время их спокойно заметить и перехватить еще средь бела дня. Они шли не быстро, но и не медленно. Они шли спокойно, но не расслабленно. Они шли, не скрываясь. Они шли молча. Много часов. Группу перехвата они заметили сразу. Им навстречу скакали всадники. Арен с Мареной остановились. Никто из них не поднимал рук и не делал никаких прочих движений. Они просто остановились. Стояли гордо, но не надменно, спокойно, но не расслабленно. Их окружило четверо с двумя свободными конями под уздцы. Марена отдала одному из всадников свою сумку и оружие. Арен последовал ее примеру. Марена вскочила на свободного коня. Арен позволил себе связать руки и вскочил на оставшегося. Нас не убили на месте, подумал он, но радоваться этому он не спешил. Коней с пленниками вели под уздцы, вели шагом, коней поили, кормили. Пленников нет. Через 2 дня они были в Яринке. В тот же вечер Арен был на допросе. Один. Он стоял посреди небольшой комнаты. Ноги на ширине плеч, руки за спиной, не связаны. Перед ним за широким деревянным столом сидел седовласый и седобородый старец с телосложением воина, безупречной осанкой и проникающим до глубины души взглядом серых глаз. Еще несколько бородатых мужчин в кольчугах и с мечами на поясе стояли у стен комнаты и за его спиной. Кто-то был ровесником Арена, кто-то постарше. Старец смотрел Арену в глаза спокойным холодным взглядом, взглядом, вызывающим дрожь во всем теле. Арен глаза не отводил, не дрожал, на все вопросы отвечал четко, спокойно и честно, как на докладе. «Имя?» – холодно спросил старец. «Арен Берегдис», – честно и спокойно ответил Арен. «Статус?» – гвардеец графа Неррона. «Цель визита?» – послание от графа Неррона старейшинам Яринки. «Послание было поручено передать вам?» – «Нет, Марене». «Цель визита?» – затрудняюсь ответить. «Это было единственное, что он мог честно сказать в данной ситуации. Вас исцелила Марена?» «Да». «Вы ее принудили к этому?» «Нет». Старец перевел взгляд куда-то Арену за спину. «Мирослав, уведи его». «Не убили», — подумал Арен, но расслабляться не собирался. Орен Берегдис. Песня души. Мочинай супремацы, Ренегадес. Часть 5. Глава 5. Доклад. Марена. Закрытый совет касты воинов проходил на первом этаже главного здания касты. В просторном помещении собрались все представители воинской касты во главе с Яромиром. Марена стояла в десятке шагов перед Яромиром. Остальные воины растянулись полукругом по всему помещению. «Докладывай», — сказал Яромир Марене, когда все собрались. Ни в его голосе, ни в его взгляде не было ни упрека, ни презрения, ни интереса. Обычный взгляд, обычный голос, как и на любом другом совете. Здесь и сейчас на докладе Марена не чувствовала своей вины перед Яромиром или другими родичами. Здесь она была следопытом, беспристрастно докладывавшим о невыполненном задании и обстоятельствах, что побудили ее вернуться раньше срока. Вину чувствовала только девушка Марена, но ее сейчас здесь не было. Марена отвечала четко, спокойно и честно. «Я пришла по поручению графа Неррона. Он просил доставить письмо с 3 печатями старейшинам Яринки или другим уполномоченным лицам Дримера. Взамен я получила от него письмо с указанием предположительного местоположения факела. Это письмо с 1 печатью. «Ты узнала имя чужака?» – безэмоционально спросил Яромир. «Да, имя – Марк Ренский. Местоположение неизвестно. Есть возможность найти его через любую гильдию магов Весталии. Ты исцелила Арена Берегдиса. Цель – вот какое у тебя полное имя. А я и забыла спросить», – подумала Марена и тут же его запомнила, а вслух твердо сказала. «Да, зачем?» – с интересом спросил Яромир. «Он умирал от магического истощения», – спокойно ответила Марена. «И не успевал добраться до гильдии магов в Риенвесте. Он тебя принудил его исцелить?» «Нет», — твердо ответила Марена. «Что тебя с ним связывает?» — безэмоционально спросил Яромир. «Затрудняюсь ответить, это было единственное, что она могла честно сказать в данной ситуации. Что еще ты считаешь важным сообщить? У меня и мистера Берегдиса есть предположение, что душа древа мира очнулась. Однажды на рассвете он увидел столб света на месте главных пиков Дримера. В центре столба зародился клубок молний. Затем молнии разбежались по всему стволу и по всей земле на неопределенный радиус. Есть предположение, что молнии реагируют на частицы пепла в живых существах и в неживых объектах. Одна из молний поразила мистера Берегдиса. Через три дня это привело его к полному магическому истощению. Он пришел к нам за помощью. Вода из Каанатаны помогла лишь временно. Когда я его исцеляла, его сосуд был полностью пуст, а стенки сосуда были в трещинах. Исцелить трещины мне не удалось. После удара молнии у мистера Берегдиса были видения. Предположительно, эпизоды из его жизни до крушения Древа Мира, во время крушения и после. Во время видений он носил имя Мирияр. Это все. «Ты свободна», — сказал Яромир. Марена легким кивком головы попрощалась с Яромиром, развернулась и вышла из зала совета. На улице было темно, холодно. Она шла к себе домой. Там было темно, холодно. На душе у Марены было темно, холодно. «Я положилась на тебя. Надеюсь, ты выжил». Часть 5, глава 6. «Хвалю, Марена». Марена вышла за окраину Яринки и пошла по тропинке через священный лес. Вскоре она свернула с основной тропинки и стала углубляться в чащу, пока не вышла на небольшую поляну. У края поляны росли березы. Марена подошла к одной из них и обняла ее, прижавшись щекой к шершавому стволу. Обняла, как обнимают мать. И в тот же миг мир вокруг вспыхнул белым сиянием, белыми искорками. «Здесь только свои», — улыбнулась Марена увиденному. «А я тебя вижу». Дерево наполняло ее на две трети заполненный сосуд новой живительной силой. Русые прядки исчезали из ее волос, и они снова становились серебристыми, искрящимися на солнце, как снег зимой. Ведь не зря она носила свое зимнее имя, имя, которое получила на обряде именоречения в 12 лет, когда была еще уверена, что станет жрицей-целительницей. «А я тебя вижу», — мысли Марены текли невидимыми ниточками к яркой белой точке посреди Яринки, неунывающей точке. Это радовало Марену еще больше, чем целебная сила священного леса. Марена наполнила свой сосуд до краев и пошла к Яромиру. Он просил ее сегодня зайти. На столе стоял все тот же самовар, все так же дымился чай, все так же манили душистые пряники. Яромир пил чай. Марена последовала его примеру и пригубила немного чая. Яромир поставил чашку, улыбнулся и заговорил первым. «Ну, рассказывай, как тебя угораздило пересечься с графом Нероном, да еще и в живых остаться?» Марена поняла, что сейчас ее спрашивает ее дедушка, а не старейшина Яринки, и рассказала так, как бы она рассказала дедушке, со всеми подробностями, но без тайных переживаний. «Я и сама не до конца понимаю как», — честно призналась Марена. «Лучше я расскажу с самого начала все, как было. Может, тогда мне и самой станет немного понятнее». Яромир кивнул, и Марена начала свой рассказ. «Марка я догнала в пустыне, недалеко от границы пожарища. Узнала имя. Дальше мы пошли вместе до Мирты. Там он меня отблагодарил за спасение его от голодной смерти в пустыне и выдал рекомендательное письмо в любую гильдию магов Весталии. Письмо я взяла, мы попрощались. А про второй вопрос я вспомнила на утро следующего дня, когда разыскивать Марка было поздно. Да и решила, что бессмысленно, ведь сначала надо было найти факел. Я ушла дальше по дороге вглубь Весталии, наткнулась на девушку в беде, помогла ей. Она отблагодарила меня и приютила у себя дома, всячески помогала мне освоиться в новом и незнакомом мире». Марена замолчала и задумалась. Яромир не перебивал и продолжал внимательно слушать и пристально разглядывать девушку. Марена вынырнула из своих мыслей и продолжила. «Знаешь, сейчас я понимаю, что если бы не та девушка, Лили, я бы могла здесь сейчас и не сидеть, а до сих пор безрезультатно бродить по миру в поисках факела. Она мне показала, что не все чужаки, бессердечные сволочи и негодяи, что среди них есть сердечные и душевные люди, как у нас, просто с другой традицией. Правда, впервые я об этом задумалась, когда пообщалась с Марком, а потом... Потом мне было с кем его сравнивать. Хороших мужчин на левом берегу я встречала мало. С Лили я жила на втором этаже маленькой лавки ее бабушки. Туда однажды пришел Лорен. Я только здесь узнала его фамилию, а что он гвардеец графа Неврона лишь неделю назад. Я буду его называть Реном. Тогда он пришел и каким-то непонятным образом затесался третьим в нашу компанию с Лили. Я долгое время не могла понять, кто ему нужен, я или Лили. Сейчас я это проговариваю и понимаю, что я, что, скорее всего, его послал граф Неврон, чтобы следить за Марком, а Арен следил за мной, так как знал, что я общалась с Марком. Наверное, он думал через меня выйти на Марка, но тогда я об этом и не догадывалась. Однажды Арен пришел в лавку окровавленным, с ужасом в глазах, упал в обморок и забился в конвульсиях. Я его тогда не исцеляла, не подумай. Марена посмотрела на дедушку, тот одобрительно кивнул, мол, продолжай. Ты же знаешь, я не могу пройти мимо раненого, если он не враг. Арен тогда для нас с Лили уже был хорошим знакомым. Я перевязала его раны и впервые поняла, что он не тот, за кого себя выдавал все время нашего знакомства. Он воин, а не обычный человек. Потом еще и оказалось, что он чародей, очень сильный чародей, но я не знаю, что у него за чародейство. Бабушка Лили нам сказала, что у Арена, как они говорят, магическое истощение и посоветовала отправиться в ближайшую гильдию магов. Она поделилась с Арыном живой водой, ему полегчало, он пришел в себя. Марена виновато посмотрела на дедушку. Ты же знаешь, что я не могу пройти мимо того, что сломано. Починить я его не имела права, но решила помочь доехать туда, где могли это сделать. Мы поехали вдвоем в гильдию магов. По дороге он рассказал мне про свои сны, про Мириера. Тогда я впервые задумалась. Может, он свой, до гильдии было ехать далеко, 2 недели. За 5 дней до окончания путешествия я поняла, что он не доедет, он умрет. Марена решительно посмотрела на Яромира. Я не буду оправдываться и говорить, что я его исцелила, потому что поверила, что он свой. Я об этом тогда не думала. Я просто спасала жизнь чужаку. Запрет я нарушила, но я его лишь исцелила, не более того. До гильдии мы доехали, там Арена вылечили. Тогда же я и поняла, что пора возобновлять активные поиски факела. Я вступила в гильдию на месяц и получила доступ к их библиотеке. Среди книг общего доступа я, конечно, про факел ничего не нашла, зато узнала, что пожарище – дело рук графа Неврона. А через несколько дней, что Арен его гвардеец, и у него есть срочный приказ доставить меня в летающую крепость. Я согласилась поехать. Мне было интересно взглянуть в глаза человеку, убившему наших родичей и уничтожившему священный лес. Но, я знала, что у чужаков-воинов есть понятие долга жизни, и обменяла долг жизни Арына на свой успешный побег из крепости. Правда, не пригодилось, графу я была нужна живой, чтобы через меня отправить послание в Дример. Марена гордо посмотрела на Яромира. Эту услугу я продала дорого, в лучших традициях левого берега, за информацию про факел. Граф Неврон даже согласился и выдал мне тот конверт, а вот дальше я понять не могу. Марена с сомнением на лице посмотрела на Яромира. Дословно, граф сказал Арыну, возвращайся, когда оплатишь долг жизни. Со слов Арына, это значит, что граф его отпустил со службы. Но я не могу понять, зачем, какое дело графу до каких-то долгов какого-то гвардейца. Разве что, чтобы это использовать и к нам подослать шпиона. Но эта версия настолько очевидна, что однозначно неправдоподобно. Отвечая на твой изначальный вопрос, сомнение ушло из взгляда и голоса Марены, и она продолжила твердо. Я считаю, что графу Неврону вдруг понадобился дремерянин-посланец, а я попала в его поле зрения из-за того, что общалась с Марком и Арыном. А вот выпустил он меня только ради послания. Думаю, он хотел передать что-то очень важное для него. Иначе даже Арен вряд ли бы смог помочь мне сбежать. Мне кажется, что если бы граф ему тогда приказал, Арен бы убил меня на месте, и никакой долг жизни бы мне не помог. Я видела своими глазами, как граф приказал Арену меня остановить, когда я вышла за границу и наговорила лишнего. Я чувствовала острие его клинка на волосок от моей шеи, но все обошлось. Марена снова виновато посмотрела на дедушку. Мне до сих пор сложно сказать, кого я привела к нам домой. Я не пойму, на чьей он стороне. прости меня». Марена замолчала и опустила глаза в стол. «Это все, что ты хотела рассказать, Мареночка?» По-доброму спросил дедушка. Марена снова посмотрела дедушке в глаза и твердо ответила. «Все, долг жизни, говоришь?» Усмехнулся дедушка. «Что дальше планируешь делать? Искать факелы и Марка, как мне было должно?» «Сама?» С интересом спросил дедушка. «Сама?» Твердо ответила Марена. «А как же твой попутчик?» Снова поинтересовался дедушка. «Он должен принять решение сам», твердо сказала Марена. Лицо Яромира сделалось серьезным. «Хвалю», твердо сказал Яромир, и Марена поняла, что теперь он с ней разговаривает, как старейшина Яринки. «Держи». Старейшина Яромир отдал Марене нераспечатанное письмо с одной печатью. «Благодарю. Если у тебя есть ко мне просьбы, самое время спрашивать». Яромир снова по-доброму улыбнулся, как улыбаются дедушки, общаясь с любимыми внучками. Марена отвела глаза в сторону и сказала: «Просьб нет». Лицо Яромира снова сделалось серьезным, и он приказал: «Тогда отправляйся в путь, но не ранее, чем через неделю». «Слушаюсь». Марена вернулась домой, уселась на лавку у окна и распечатала письмо. То, что она там прочитала, ее обрадовало втройне, а все эти три радостные новости сводились в одну точку, точку на карте под названием Мирта. Пусть сама Мирта и не особо радовала Марену, но тот факт, что туда направляется Марк, да еще и у него, возможно, есть факел, перекрывал все прочие плохие воспоминания. Мирта была недалеко, а это главное. Жаль, правда, что нельзя прямо сейчас отправиться в путь. Часть 5, глава 7, Дример, Арен. К великому, но сокрытому от посторонних глаз удивлению Арена, Мирослав после допроса повел его не в тюрьму, а на порог самого обычного одноэтажного деревянного дома на самой обычной улице поселения, что стоял среди таких же домов. Они поднялись по ступенькам крыльца, Мирослав открыл дверь, пропуская Арена первым в дом, и сказал: «Заходите, верхнюю одежду и обувь снимайте в сенях и проходите в комнату». Арен выполнил приказ и оказался в просторной комнате с большой печью, с большим обеденным столом и широкими лавками вдоль стен. По обе стороны от печи были еще две двери и третья дверь в левой стене комнаты. «Во время вашего пребывания в Яринке вы будете жить со мной в этом доме», — сказал Мирослав. «Спать вам положено вон на той лавке», — Мирослав указал на широкую лавку, стоявшую вдоль стены у входа в дом под окном. «Я сейчас приготовлю вам все необходимое для этого». Мирослав обернулся и указал на левую дверь. «Там уборная. Остальные двери для вас под запретом, включая входную. Вам разрешено выходить на улицу только в моем сопровождении». «Есть вопросы?» «Никак нет», — ответил Арен. «Завтрак через час после рассвета, ужин через час после заката. Еду я готовлю сам. Едим мы вместе. Днем меня дома не будет. Если у вас появятся ко мне вопросы, вы можете их задать после ужина. Присаживайтесь, скоро будет ужин». «Слушаюсь», — ответил Арен и сел на скамью у окна. Мирослав растопил печь и поставил вариться кашу на ужин. Затем ушел за дверь за печью, принес толстый шерстяной плед и положил его рядом с Ареном на скамейку. «Значит, мне положено спать на скамейке, застеленной домотканой дорожкой, под шерстяным пледом. Намного лучше, чем я предполагал. Посему выходит, что я здесь гость. Почти». После ужина Арен решил никаких вопросов не задавать и сразу ушел спать. Утром он проснулся на рассвете, сложил аккуратно свой плед на краю скамейки и принялся ждать завтрака. На завтрак была вчерашняя каша. Они молча позавтракали, и Мирослав ушел. А дверь он не запер, в очередной раз удивился Арен. На входной двери есть замок, но он его почему-то не закрыл. На остальных замков нет. В его отсутствие я могу делать здесь, что мне вздумается. Даже уйти. Это они меня так проверяют? Ну проверяйте, мысленно усмехнулся Арен своим собственным мыслями и пошел смотреть в окно. Единственное, чем, по его мнению, можно было здесь заняться в отсутствие Мирослава. Он решил попытаться самостоятельно прояснить для себя, куда он попал, и только после этого начинать задавать вопросы. Под окном росло невысокое деревце, но листья с него давно облетели, и Арен не мог с уверенностью сказать, что это за дерево. Еще несколько деревьев повыше росло на небольшой лужайке между домом и невысокой оградой, сделанной из переплетенных веток и прутьев разной длины и толщины. Параллельно ограде шла широкая улица, а за ней ряд таких же домов с оградами и садами. По улице бегали дети, чистые, опрятные дети. Бегали, играли, веселились, гонялись за собаками и кошками. По улице ходили люди. Чистые, опрятные люди в длинных одеждах, женщины в платьях в пол и меховых накидках, мужчины в штанах и мужских платьях до колен и меховых куртках. Все были такие одинаковые и такие разные. По улице ходили воины в коричневых кожаных доспехах и кольчугах до колен. Среди них были и мужчины, и женщины. По улице ходили следопыты в темно-зеленых кожаных одеждах. Среди них были и девушки в платьях, как у Марены. «Все это лишь мои догадки», — думал Арен, пытаясь понять и ощутить жизнь за окном. В окно Арен смотрел несколько часов, но Марены так и не увидел. Остальное время до вечера он отсыпался, а проснулся, когда в дом вошел Мирослав. Арен сел на скамье дожидаться ужина. После ужина он вежливо спросил: «У меня появилось несколько вопросов. Могу ли я их сейчас задать?» «Задавайте», — спокойно ответил Мирослав, отодвигая от себя пустую тарелку на край стола. «Я здесь пленник или гость?» — спокойно спросил Арен. «Гость, но под стражей», — спокойно ответил Мирослав. «Почему не пленник?» — с интересом спросил Арен. «Вы пришли как гость. Мы не заметили за вами враждебных намерений. Вы были честны и проявили уважение к нам. Поэтому вы живы и вы гость. Но вы не прошенный гость, поэтому под стражей. Могу ли я уйти?» — серьезно спросил Арен. «Да», — твердо ответил Мирослав. «Вы можете уйти в любое время, но только в сопровождении охраны. Если вы изъявите сие желание, вас проводят до пустыни и дадут еды и воды в дорогу на 4 дня пути, чтобы вы смогли добраться до Мирты». «К чему такая щедрость?» — спокойно спросил Арен. «Нам нет смысла сохранять вам жизнь, чтобы потом послать на верную смерть», — равнодушно ответил Мирослав. «Нам не нужна ваша жизнь, ясно». «Благодарю», — с благодарностью в голосе ответил Арен. «Вы говорили, что я могу выходить на улицу в вашем сопровождении. Я бы хотел ненадолго выйти на улицу и пройтись несколько кварталов на ваш выбор. Когда вам будет удобно, вы не могли бы меня сопроводить. Мы можем прогуляться завтра утром. В сопровождении вам разрешено ходить по всем улицам Яринки». «Благодарю», — вежливо ответил Арен. «Я бы хотел прогуляться завтра утром». «Договорились». После завтрака Арен кивнул и встал, убирая свою тарелку и ложку со стола. Он помыл их в уборной и поставил на полку с чистой посудой. Это не ожидалось от него, как от гостя, но и не воспрещалось. Для Арена этот небольшой шаг был данью уважения хозяину дома. Когда они утром вышли на прогулку, на улице подморозило. За ночь выпало немного снега, который укутал тонким покрывалом землю и крыши домов, а деревья и ограды раскрасил тонкими мазками художницы зимы. «Тут так безмятежно», — подумал Арен, разглядывая снег, искрящийся в лучах утреннего солнца. Арен пошел по дорожке на улицу, Мирослав пошел следом. Выйдя на улицу, Арен огляделся по сторонам и пошел налево, на запад, чтобы солнце не слепило глаза. Мирослав пошел рядом. «Сегодня я не чувствую себя под надзором», — удивленно подумал Арен. «Будто Мирослав решил показать, как они живут, а не уберечь их тайны от меня». Они шли молча. Арен разглядывал необычные дома, сложенные из толстых бревен с двухскатными крышами, резные ставни на окнах, плетенные ограды вокруг домов, изящные деревянные невысокие калитки. Он не мог себе объяснить это чувство, но ему показалось, что калитки здесь не для того, чтобы никто и близко не подходил к дому, а наоборот, чтобы хозяин услышал гостей и вышел встречать. Все калитки были не заперты и слегка приоткрыты, будто радостно приглашали в гости. Если взгляд Арена ненадолго останавливался на ком-то из прохожих, они ему слегка кивали головой в знак приветствия. Никто ему не улыбался, но и враждебности к себе он не чувствовал. Скорее, сдержанное добродушие. «А мне здесь нравится», — подумал Арен. Через полчаса прогулки он остановился и пошел в обратную сторону, домой к Мирославу. У порога Арен поблагодарил Мирослава за уделенное ему время и зашел в дом. Мирослав ушел по своим делам. Арен сел на свою скамейку, оперся спиной о стену, закрыл глаза и задумался. Ему предстояло решить, что делать дальше. «Начнем с того, что я могу», — начал размышлять Арен, пытаясь связать то, что он знал из книги про Дример, со словами Мирослава и виденным во время прогулки. «Я могу уйти из Яринки. Я не смогу вернуться обратно без приглашения. Второй раз они могут быть менее благосклонны. Приглашение мне выдать некому. Значит, если я сейчас уйду, то не смогу вернуться». Арен вздохнул. «Мне должно отдать долг жизни Марине. Если я сейчас уйду, то, скорее всего, больше с ней не пересекусь нигде, а значит, не смогу отдать долг жизни». Арен по привычке выкинул «скорее всего» и получил. «Если я уйду, то не смогу отдать долг жизни. Значит, уйти я не могу, подвел итог Арен. А раз я не могу уйти, то мне надо их убедить, что мне надо остаться и здесь жить. В принципе, здесь неплохо, можно и пожить, особенно если устроиться на военную службу. Арен был бы не Ареном, если бы его следующей мыслью не было: раз мне тут жить, то надо сделать это житие приятным. Из книги о Дримире он знал, что у него есть только один способ совместить приятное с полезным, но не был уверен до конца, что этот способ сработает. Гадать на эту тему он не собирался и решил просто спросить у того, кто ему может дать точный ответ, кто в Яринке точно все знает и имеет право принимать решение. Конечно же, старейшина. Пришел к окончательному выводу Арен и решил попросить Мирослава отвезти его завтра к Яромиру. Часть 5, глава 8, Союз, Арен. В сопровождении Мирослава Арен подошел к дому Яромира. Он один поднялся на крыльцо и 3 раза постучал в дверь. Так всегда делала Марена, когда приходила в гости. Надеюсь, так правильно. Дверь долго не открывалась. Арен не спешил уходить, но и не стучал больше. А когда он решил, что, наверное, так долго стоять под дверью тоже невежливо, что лучше отойти и подождать на небольшом удалении от входа, дверь открылась внутрь, и на пороге появился Яромир. «Здравствуйте, я бы хотел с вами поговорить». «Здравствуйте, проходите». Яромир посторонился, пропуская гостя в дом, и провел к обеденному столу. Мирослав остался на улице. Они сели друг напротив друга. «У вас поручение от графа Неврона?» — сухо спросил Яромир. «Нет, личный вопрос», — спокойно ответил Арен. «Слушаю. Я хочу взять в жены Марену из рода Ярина. Согласно тем знаниям, что у меня есть, я должен попросить ее руки у ее родителей или главы рода. Насколько я знаю, ее родителей нет в живых, поэтому я пришел к вам. Но я не знаю, имею ли я право просить ее руки, как чужак, и могу ли я сделать что-то для Дримира, чтобы стать своим. Если вы мне об этом расскажете, я буду очень благодарен». Арен смотрел в глаза Яромиру и видел по глазам собеседника, что тот его изучит, но не отводил взгляда и ждал ответа. «Что я могу сказать?» – начал Яромир. «Ты и так уже свой, раз она тебя исцелила. А ваш союз я благословлю, если Марена согласна. Но, как такое возможно?» – опешил Арен и потерял всякое самообладание. «Я же читал ваши законы в библиотеке гильдии магов, там было написано, что вы изгоняете из рода всякого, кто заключил союз с чужеземцем. Ты в зеркало себя видел?» – усмехнулся Яромир. «Ты наш, Мирияр». Арен окончательно потерял дар речи и уставился на Яромира. «Все, иди», — отмахнулся от него Яромир, как от малого дитя, «и возвращайся с Мареной». Арен продолжал сидеть. «Или ты хочешь, чтобы я передумал?» — грозно сверкнул глазами Яромир. Арена как ветром сдуло. Мирослав даже не успел среагировать, когда Арен вылетел на крыльцо, промчался мимо него по ступенькам и побежал по дорожке на улицу. Ничего не понимающий Мирослав зашел в дом и увидел улыбающегося Яромира. «Мне его догнать и вернуть?» – на всякий случай спросил Мирослав. Он попросил руки Марены, продолжая улыбаться, ответил Яромир. «Догони его и покажи, где она живет, а то дел натворит». Мирослав кивнул и бросился догонять незадачливого гостя, но Арена перехватили раньше, скрутили и впечатали лицом в землю посреди улицы. Вокруг уже начала собираться толпа зевак и тихо перешептываться. Мирославу пришлось объяснить, хоть и без подробностей, что тот бежал по поручению Яромира. Арена отпустили. Толпа стала расходиться. «Ты хоть знаешь, где она живет?» — улыбаясь, спросил Мирослав. «Нет», — невозмутимо ответил Арен. «А чего бежал?» — усмехнулся Мирослав. «Так сказали, срочно надо». «Да, дедушка бывает строг», — рассмеялся Мирослав. «Идем, покажу. Хотя нет, идем домой, приведешь себя в порядок сначала. Надеюсь, она дома», — подумал Арен и постучал в дверь. К его облегчению, за дверью послышались шаги, и вскоре на пороге появилась Марена, в длинном платье в пол, под стать другим девушкам Яринки. Ее волосы были заплетены в одну длинную косу с вплетенными лентами. «А во!» — чуть не присвистнул Арен, но лишь улыбнулся и сказал: «Мне разрешили с тобой поговорить». «Заходи», — сдержанно сказала Марена и посторонилась, пропуская его в дом. Мирослав снова остался на улице. «Я попросил твоей руки у Яромира», — начал был Арен, чтобы не ходить вокруг да около. Он сказал. Тут он увидел, что к его голове приближается какой-то неизвестный и с виду тяжелый предмет, и еле успел увернуться. Откуда этот предмет вдруг появился у Марены в руках, Арен так и не понял. «Ты чего?» Арен поднял руки перед собой в примирительном жесте. «Я чего?» – возмутилась Марена. «А ты чего опять меня не спросил? А ты против?» Улыбка сползла с лица Арена, и руки опустились. «Ничего ты так и не понял», – вздохнула Марена и прислонила неизвестный предмет к стенке печи. «Да что ж я опять сделал не так?» – не понимал Арен. «И что он ответил?» – спокойно спросила Марена. «Сказал, что надо с тобой прийти, чтобы узнать, хочешь ли ты этого. Ну, пошли», — хитро прищурившись ответила Марена. «А что ты ему скажешь?» Голос Арена стал совсем грустный. «Что надо, то и скажу», — сказала, как отрезала, Марена. «Но я тоже хочу знать», — заискивающе начал Арен. «Хотел бы знать, у меня бы спросил, а не у Яромира», — перебила его Марена. «Так устой же», — не сдавался Арен. «Ты его плохо читал», — усмехнулась Марена. «Пошли уже, а то дедушка долго ждать не любит». На этот раз Арен не стал никуда бежать, и они втроем спокойно дошли до дома Яромира. Яромир ждал их на скамейке перед домом. Он пригласил Арена с Мареной в дом. Когда все трое расселись за столом, Яромир с одной стороны, а Арен с Мареной с другой, Яромир посмотрел на Марену, как дедушка, и ласково спросил: «Что скажешь, Мареночка? Подходит тебе такой жених?» «Да», — не смогла сдержать свою улыбку Марена. Все услышали, как Арен выдохнул с облегчением. «Тогда я вас благословляю», — серьезно ответил Яромир. «Вот это да», — мысленно удивился Арен, не веря услышанному, но вслух лишь сдержанно ответил: «Благодарю». «Не меня благодари, а невесту свою», — улыбнулся Яромир. При слове «невеста» Марена раскраснелась, а Яромир снова пристально посмотрел на Арена и серьезно произнес: «Когда у вас появится чадо, ты получишь право голоса на вече». Арен почувствовал, как теперь в жар бросило и его тоже. Старейшина Яромир из рода Ярина. Песня души, по мнению Мирослава. Неуромонах Феофан. «Хочу в пляс». Часть 5. Глава 9. Девичник. Марена. Не успела Марена дойти до дома, как к ней с круглыми глазами вбежала Настя. Новость по Яринке разнеслась быстро. Пришлось все рассказывать. Ну как все, лишь подтвердить, что это правда. Настя и вся ее родня взялись помогать Марене с подготовкой к свадьбе со стороны невесты, и события вокруг нее закружились хороводом. Когда к вечеру третьего дня все было готово, и ей показалось, что, наконец, можно с облегчением выдохнуть, пришло время девичника. «Так, сейчас начнется», — мысленно вздохнула Марена, зайдя в комнату, где собрались ее подружки. У всех девчонок в глазах бегали озорные огоньки, предвестники расспросов и сплетен. А по хитрым перемигиваниям Марена поняла, что они уже начали обсуждать Арена без нее, и им срочно нужны подтверждения, опровержения и прочие тайные обстоятельства. «Так, Марен, давай с самого начала», — начала Настя. «Как так получилось, что ты побежала за одним парнем, а вернулась с другим? И откуда она знает?» — подумала Марена. «Ведь мы тогда и не видели его, и имени его не знали». Она еще раз убедилась, что своих подруг, воинов и следопытов, недооценивать не стоит. «Так и оказалось», — наигранно вздохнула Марена. «Марк меня бросил в первом же городе». «Что же ты, совсем ему не понравилось?» — удивилась Лися. «Угу», — Марена в печали опустила глаза. «А я ему даже песни пела, когда мы ночью шли через пустыню». Марена подняла глаза, из-под лобья посмотрела на подружек, и все вместе расхохотались. «Так, про Марка забыли», — весело грозно сказала Веснина. «Раз ему Маренкины песни не понравились, не мужик». «Это точно», — поддержала ее Маша. «У нас по ним все парни с ума сходят и под окнами стоят. Кстати», — Маша вскочила, подбежала к окну, убедилась, что их не подслушивают, и вернулась обратно на лавку. «Так, девчонки, мы отвлеклись», — развернула разговор в нужную сторону Настя. «Давай, Марен, уже сама рассказывай, а то клещами из тебя все тянуть надо. Мы ж тут не чай пить собрались». Все девчонки захихикали, а Марена вздохнула. Настя подсела к подруге поближе, чтобы та не чувствовала себя как на допросе, и обняла ее. «Что рассказывать? Арен как-то пришел в магазинчик Лили, девушки, у которой я жила. Потом как-то напросился со мной и Лили гулять по городу. Потом каждый день мы его где-то встречали. А парень не промах», — многозначительно усмехнулась Лися. «А когда ж он тебе понравился?» — спросила Веснина. «Когда?» — Марена запнулась на полуслове и раскраснелась. «Когда я его перевязывала. Он к нам раненый однажды пришел и упал в обморок прямо посреди магазинчика». «Ао!» — не удержалась Маша. «Так ты его уже раздетым видела?» «Конечно видела», — перебила ее Лися. «Она же его исцеляла. до пояса, решила пресечь разгорающуюся девичью фантазию Марена. Ход силен, усмехнулась Настя. Силен. Мы с ним даже как-то в тренировочном поединке сошлись. Без поддавков, заинтересовалась Маша. Ага, я со своим копьем, а он с боевой саблей. И чья взяла? Не сдавалась Настя. Меня отвлекли, отвела глаза в сторону Марена. Отвлекли ее, прыснула Лися. Сама, небось, о красавчике задумалась и отвлеклась. Раз победил Маренку, значит, не хуже наших парней, подытожила Маша. Ой, девочки, мы ж забыли о самом главном. С невинным видом продолжила Веснина. Марен, смотри, не посрами там нашу девичью честь. Ты хоть хорошо помнишь свой женский удел? Точно-точно, у него наверняка были девушки-чужеземки, поддержала ее Маша. Помню-помню, улыбнулась Марена. Расскажешь потом, какие они, чужеземцы, игриво подхватила Лися. Он свой, резко перебила ее Марена и серьезно добавила. Прошу всех здесь запомнить, он, свой. Прости, сестричка, виновато ответила Лися. Я не со зла, вырвалась. Прощаю, серьезно ответила Марена и задорно добавила. А не расскажу, он мой. Часть 5, глава 10, сокровище. Арен, что происходило последние 3 дня, Арен так и не понял. Надо было куда-то ходить, бегать, наряжаться, притворяться, поклоняться, приговаривать. Нет, он, конечно, понял, что это был свадебный обряд, но, в общем, он выполнял команды Мирослава, взявшегося ему помогать с подготовкой к свадьбе со стороны жениха, как на строевой подготовке, и пытался особо не вникать в происходящее, чтобы не запутаться окончательно. Когда их привели в просторный зал с длинными накрытыми столами, Арен облегченно подумал, что теперь-то хоть что-то понятно, надо есть. Но не тут-то было. Все гости сидели, ели пили, а им с Мареной к еде прикасаться, видимо, было недозволено, еду и питье все время проносили мимо. Не то чтобы Арен был слишком голоден, но как-то сидеть и не есть за столом. В общем, чувствовал он себя странно. Он уж было собрался сидеть так до самого вечера, как «идем», тихо шепнула ему на ухо Марена. «А разве нам не надо сидеть до тех пор, пока все гости разойдутся?» Так же тихо спросил Арен. «Сейчас самое время уйти, но тебе надо меня увести, только незаметно и без прощаний с гостями». Арен взял Марену за руку, и они тихо выскользнули из-за стола. Все, конечно, это заметили и заулыбались, но шумное застолье продолжалось, как ни в чем не бывало. Они вышли на улицу, и Арен спросил, «И куда нам теперь?» «К нам домой, конечно», — улыбнулась Марена и хихикнула, «пока не замерзли». «Ну, веди», — пожал плечами Арен. «Понятия не имею, где теперь наш дом?» «Там, где был мой», — серьезно сказала Марена и снова хихикнула. «Сам веди, или дорогу забыл». Арен взял ее за руку и повел в их новый дом. На улице было еще светло, белый снег искрился в лучах низкого зимнего солнца, и кроме них в этом зимнем царстве здесь не было никого. Вся Яринка собралась на свадьбе в зале советов. Летом свадьбу праздновали бы на улице, но зимой решили перенести застолье под крышу и в тепло. Сегодня впервые Арен нарядился в дремерскую одежду, да еще и праздничную. Белое мужское платье до колен, подпоясанное широким поясом, белые штаны и высокие темно-красные сапоги, а на плечах меховая жилетка-накидка. Марена была одета под стать жениху, в белое платье в пол, подпоясанное широким поясом, и меховую жилетку-накидку. На голове у нее красовался венок из лент, а сзади струилась длинная полупрозрачная кружевная фата. Их одежда была расшита красным орнаментом, в тон друг друга, но абсолютно разным. Арен шел по улице и все поглядывал на Марену. С каждым днем она ему нравилась все больше, а необычные дремирские наряды лишь усиливали это чувство, добавляя его невесте загадочности. Они зашли в дом, оставили в сенях верхнюю одежду и обувь и прошли в светлую центральную комнату. Прошлый раз Арен даже не успел здесь осмотреться, а сейчас заметил, что тут очень уютно и красиво. Печь расписана необычным геометрическим орнаментом, на полках с посудой чистота и порядок, на лавках вдоль стен красивые разноцветные дорожки, на окнах белые кружевные короткие занавески. Он остановился посреди комнаты в замешательстве, совершенно не понимая, что ему делать дальше. Да, мы уже остались наедине, но мало ли какие у них еще здесь порядки. Марена обернулась к нему, нежно обняла за шею и тихо, ласково сказала, глядя прямо в глаза, «Ты свой, так тепло на душе», — подумал Арен и улыбнулся, чувствуя, как физическое тепло разливается по всему телу. «Пойми, ты свой», — тихо продолжала Марена, «свой, среди своих, ты дома, От слова дома у Эрена мурашки пробежали по коже, и он, наконец, пришел в себя. «Обстановка располагает», — весело подумал он, но тут вспомнил о неизвестно откуда берущихся опасных предметах в руках Марены и все же решил уточнить. «И что я должен делать?» Марена расхохоталась до слез, а когда снова смогла говорить, все-таки ответила. «Я же говорила, что ты слишком много думаешь, когда не надо». Марена игриво прищурилась и проскользила по нему взглядом. «А раньше у тебя таких странных вопросов не возникало?» Арен прикрыл глаза рукой. «Арен, ты идиот!» И расхохотался, а когда отсмеялся, то попытался обнять Марену, та увернулась. «А ну иди сюда!» Он попытался скорчить грозную мину, но у него ничего не вышло, а Марена все продолжала хохотать. «А ты поймай!» Марена задорно отбежала от него и скрылась за дверью в соседнюю комнату. «И зачем мне тебя ловить, если ты сама себя уже в угол загнала?» Весело подумал Арен и неспешно пошел следом. За окном было еще темно, в небе ярко горели звезды, а Арен лежал в кровати и все никак не мог уснуть. Марена тихо сопела в его объятиях, прижавшись головой к его груди. Он бережно, чтобы не разбудить, погладил ее по голове. «Теперь это сокровище уж точно мое». Часть 5, глава 11. Братья, Арен. Через 4 дня после свадьбы Марена ушла из Яринки. «Вот я и остался один в новом и незнакомом мире», — подумал Арен, когда за Мареной закрылась дверь. Называть этот мир чужим у него бы уже язык не повернулся, но одно лишь слово «свой» понимание тоже не добавляло. Наверное, так же чувствовала себя Марена. Хотя нет, для нее тот мир был еще и враждебным, а я над ней все время подшучивал. Впервые в жизни Арену стало неловко за свои поступки. Арен попытался вспомнить что-то из того, что он тогда с горем пополам смог прочитать о Дримире, но в голове насмешливым голосом Марены прозвучало «ты плохо читал». Он усмехнулся и понял, что пора снова идти к Яромиру. Хоть без охраны на этот раз, тут же пришло в голову, но следом он подумал, что общество Мирослава ему вполне нравилось. «Да мне тут все, черт побери, нравится». Кто бы мог подумать, в дверь постучали. Арен и не сразу понял, почему его это развеселило. «Может, потому, что все важные события в моей жизни в последние несколько месяцев приходят со стуком в дверь». Арен открыл дверь, на пороге стоял Мирослав. «Ну что, брат, собирайся, пойдем тебя уму-разуму учить. Ты ж не баба, чтоб свою вторую половинку дома дожидаться, да и слоняться без дела по улицам у нас не принято». «Читает мои мысли», — подумал Арен, а вслух сказал: «Подожди, я сейчас». Собирать ему особо было нечего, он лишь прихватил портупею с оружием, надел куртку и сказал: «Готов, наш человек», — усмехнулся Мирослав. По улице они шли молча, а когда вышли на окраину Яринки и начали углубляться в заснеженный лес, первым заговорил Мирослав: «Мы идем в мужской дом. Для женщин это место под семью печатями. Там происходит посвящение мальчиков в мужчин. Там же проводят и обряд именоречения. Тебе надо будет пройти обучение, пройти обряд и получить дримирское и родовое имена. Тогда ты станешь частью рода и Дримира. Только после этого Марена по-настоящему будет считаться твоей женой. У нас принято брать жен, а это значит, что муж берет жену и приводит ее в свой род, то есть дает ей свое родовое имя. У тебя его сейчас нет, тебе ее некуда привести». Арен молчал и внимательно слушал. Мирослав продолжал: «Как ты понимаешь, если муж приводит жену в свой род, то он приводит ее и в свой дом. Дома у тебя сейчас тоже нет. Ты можешь его потом построить, и мы тебе в этом поможем, но в твоем случае мы решили обратимся к более древней традиции, когда девушку выдавали замуж с большим приданым. В случае Марены, приданое – это дом ее родителей. Так что о доме не переживай, он у тебя есть, и никто на это косо не посмотрит». «Понял», – серьезно сказал Лорен. «После обряда тебя будут учить ратному делу, обрядам и устаю, тем знаниям, которые передаются в роду только по мужской линии, знаниям, на которых держится устой рода. Будь предельно внимательным и почтительным, ведь ты станешь главой рода». «Понял», — снова ответил Лорен. По правде признаться, тон Мирослава сделался менее назидательным и более разговорным. Обычно это происходит в другом порядке. Сначала мальчики проходят посвящение в мужчин, а только потом имеют право создавать семью, да и свадьбы зимой не справляют. Но Яромир решил иначе. Арен вспомнил о том, в чем его обычно упрекала Марена, и решил сразу спросить, а не додумывать. «Как думаешь, почему?» Мирослав на некоторое время задумался и шел молча. Арен ждал. Думаю, мы на пороге перемен. Это не значит, что мы теперь будем пренебрегать устоем и творить, что хотим. Это значит, что необычные времена требуют необычных решений. А если ближе к делу? Ведь Марине надо продолжать поиски факела, а уходить лучше с огнем в сердце, легкой душой, холодным умом и твердой опорой под ногами. Звучит как с ясной головой, задумчиво произнес Арен. Именно так, подтвердил Мирослав. А почему нас вместе не отправили? Задал Арен давно мучающий его вопрос. Не держи зла, брат, но ты для нас сейчас как малое дитя. Кто ж женщин и детей во враждебный мир выпускает? Но, хотел возразить Арен, однако Мирослав его мягко перебил. То, кем ты был там, осталось там. А Марина, пусть и женщина, но свое ратное посвящение давно прошла. Ясно, готов учиться. Честно ответил Арен. Вскоре лесная тропа сделалась узкой, и им пришлось идти друг за другом. Мирослав больше ничего не рассказывал, а Арен не спрашивал. Еще час они блуждали слегка припорошенными снегом лесными тропами, пока не вышли на большую лесную поляну. Посреди поляны стоял длинный двухэтажный бревенчатый дом с двускатной крышей на толстых деревянных сваях. «Большой», — подумал Арен, — «одних свай вон несколько десятков. С полсотни человек можно разместить, да еще и место останется. Идем, я тебя со всеми познакомлю», — сказал Мирослав, и они вошли внутрь. Через полчаса Арен вышел обратно с Мирославом и еще двумя новыми знакомыми. Мужчиной средних лет, Ратибором, и парнем лет 20, Ярославом. «Готов к своей первой охоте?» — спросил Ратибор. «Не к первой, но готов», — усмехнулся Арен. «Чего мне в лесу бояться-то? Зайцев сегодня ловить как-то не с руки. Нового брата не уважать. Может, на что-то покрупнее пойдем?» — предложил Ярослав. Все кивнули. «Арен, идешь за мной, остальные — следом», — приказал Мирослав и пошел обходить дом по узкой тропинке, протоптанной в снегу. Арен и остальные пошли вслед за ним. С неба повалили крупные хлопья снега. Они падали на промерзшую землю, делая тропу перед ними все менее и менее различимой, но Мирослав шел вперед без остановок. Метель закончилась через час. Еще полтора часа им пришлось пробираться вперед по колено в снегу. Несмотря на то, что по снегу Арен шел не впервые в жизни, да и на далекие расстояния всегда ходил без проблем и отдышек, ходьба сквозь метели и сугробы его все-таки вымотала. Пусть виду Арен и не подавал, шел с прямой спиной, в одном темпе со всеми и ни на что не жаловался, но Мирослав, видимо, что-то заметил. Когда Арен впервые подумал о привале, Мирослав поднял руку ладонью вверх, приказывая всем остановиться, и обернулся к нему. «Арен, иди вон к тому дереву», — Мирослав указал на самое большое дерево в паре десятков шагов от тропы, «прислонись к нему спиной и стой так, пока я тебя не позову обратно». Тут уж Арен не удержался. «За что ж ты меня наказываешь, старший брат?» — наигранно вздохнул он. «Я ж тебя слушался всю дорогу». Ярослав прыснул. «Марш к дереву», — сдвинул брови Мирослав. «А то точно накажу». «Иду, старший брат», — повесил голову Арен и поплелся к указанному дереву, выпрямляясь на ходу. Сзади послышались смешки. Арен улыбнулся. Дерево выглядело очень древним. По крайней мере, раньше таких огромных деревьев Арен не видел. Наверное, понадобилось бы человек 10, чтобы его обхватить с вытянутыми руками. Он подошел к дереву, прислонился к нему спиной, закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и принялся отбывать свой срок. Но не тут-то было. Вдруг он почувствовал, как из дерева полилась в него магическая сила, растекаясь от сердца по всему телу. Арен сразу же почувствовал, как всю усталость как рукой сняло. Мирослав все не звал его обратно, и Арен продолжал стоять. Теперь он чувствовал, как он становится здоровее с каждым мгновением. Вдруг он смутно вспомнил, что похожее уже ощущал когда-то давно, когда Марина его исцеляла. Мирослав махнул ему рукой, чтобы он возвращался, и Арен, теперь уже без особого рвения, отлип от дерева, ему хотелось стоять так вечно. «Ты в священном лесу, брат», — сказал Мирослав, когда Арен вернулся на тропу. «Здесь все дает тебе силы. Взбодрить тебя — это лишь малая часть того, что он может». Арен кивнул, и не стесняясь спрашивать, даже если боишься показаться глупым или слабым, поддержал его Ярослав. И снова спрашивать. «Запомни, спрашивать отнюдь не значит ныть или жаловаться», добавил Ратибор. «Да понял я уже, понял», не выдержал нотации Арен. «Только Марине не говорите, что мне тут жаловаться на все придется. Это, брат, между нами», похлопал его по плечу Мирослав и обратился ко всем. «Мы на месте. Теперь внимание. Сегодня охотимся на отморозка. Это волк, изгнанный из стаи», — пояснил Ратибор. «Я этого волка недавно приметил», — продолжил Мирослав. «Он еще молод, но уже попробовал человеческой крови. Значит, нас не испугается. Ярослав, Ратибор, действуем как обычно». Те кивнули. «Арен, держись недалеко от меня, под руку не лезь, внимательно смотри за тем, что мы делаем. За свою жизнь отвечаешь сам». Арен кивнул. Мирослав махнул рукой Ярославу, и Ярослав удивительно бесшумно, несмотря на снег, начал медленно идти к небольшому овражку, который виднелся за деревьями, попутно осматривая следы на снегу. Вдруг он притаился за деревом и что-то просвистел. Все рассредоточились за соседними деревьями. Арен последовал их примеру. Ярослав просвистел еще несколько раз с небольшими перерывами. Из оврага вынырнул волк. Его грязно-белая шерсть хоть и выделялась на фоне нетронутого снега, но была под стать оголенным веткам кустарника, торчащим то тут, то там из сугробов. Дикие и холодные глаза волка не предвещали ничего хорошего. А я думал, они размером с собаку, а этот, выше меня будет, если встанет на задние лапы. Интересно. Волк принюхался и пошел в их сторону. Все, кроме Эрна, подняли заранее заряженные арбалеты и прицелились. Раздалось три выстрела, три арбалетных болта вонзились в волка и прошили его насквозь. Волк споткнулся, упал, тут же вскочил и побежал. Когда Арен увидел, как на него мчится разъяренный раненый зверь, он понял, что место для наблюдения он выбрал самое что ни есть неудачное, не дал волку пути отступления. Или удачное, пришлось быстро соображать, как перехватить волка. О том, чтобы убегать от него, даже мысли не возникло. Он сделал несколько шагов от дерева, чтобы дать себе место для маневра, и приготовился увернуться от волка в последний момент, чтобы нанести ему смертельный удар в шею, как он это делал много раз с людьми, но не рассчитал, зверь прыгнул и извернулся в полете. Лезвие прошло мимо его шеи, а передней лапой он сбил Арена в сугроб. Уворачиваться было некуда, спихнуть с себя эту махину особо не получалось, а кормить его своей рожей не хотелось, пришлось жертвовать рукой, и он выставил локоть. Летом Арен бы еще задумался о полезности такого маневра для исхода дела, но зимой была велика вероятность того, что плотная кожаная куртка на меху не позволит волку быстро перегрызть руку. Надежды оправдались. Локоть застрял в пасти волка, что позволило Арену этой же рукой немного отпихнуть его от себя, чтобы высвободить вторую руку из-под его лапы и, наконец, дотянуться лезвием до его шеи. Для того, чтобы вылезти из-под волка, тоже пришлось приложить усилия. Только тут Арен заметил, что остальные уже собрались вокруг него с задумчивым видом. «Что скажешь, Ратибор?» Почесывая бороду, спросил Мирослав. «Толк из него будет? Поглядим, ответил Ратибор, подавая Арену руку, помогая подняться. Арен встал, не струсил, молодец. Похлопал его по здоровому плечу Ярослав и улыбнулся, но потом серьезно добавил. «Но смотри, брат, времени у тебя немного. Сестричка у нас шустрая, не успеешь глазом моргнуть, будет снова на пороге и с факелом. Вот тогда уже будет стыдно жить в ее доме без родового имени. Не только тебе, но и ей». «Понял», — серьезно ответил Арен, и подумал, что это слово ему в последнее время приходится произносить слишком часто. В том, старом, мире он бы быстро пресек все насмешки в свою сторону. Но здесь было как-то иначе, и насмешки добрые, и он действительно чувствовал себя как малое дитя. Пусть и был совершеннолетним уже последние 5 лет. Правда, кто их знает, когда у них тут совершеннолетие наступает, да и одно ли это тоже со статусом мужчины. В мужском доме он видел и мальчиков лет 15, и мужчин за 40. «Надеюсь, хоть тут не надо будет учить еще и какой-то дремерский язык», — подумал Арен, вставая со снега, «а то действительно может стать стыдно». А вот за свое ратное обучение Арен не переживал, ведь считал, что годы тренировок у графа Нерона его хоть чему-то полезному даже для Дримера должны были научить. «Ведь я как-то выжил до сих пор, пока он стоял в раздумьях, братья уже занялись волком». Понимая, что он им тут точно уж ничем не пригодится, Арен спросил. «Мне опять у того дерева постоять, не помешает», — усмехнулся Ярослав. «А дома мы тебя подлатаем, но куртку чинить самому придется», — добавил Ратибор. «Научите?» — с надеждой в голосе спросил Арен. «Куда денемся?» — улыбнулся Мирослав. Часть 5, глава 12, встреча. Киран был прав. До Мирты у меня было достаточно времени все обдумать раз 10 или 20 и понять, что лучшие решения все равно не приходят в голову. В Мирте он наконец оставил меня в покое и пошел куда-то по своим делам, а я пошел к Захару. Старик сидел на том же месте. «Здравствуйте, Захар», я поздоровался дружелюбно, но без улыбки. На этот раз старик ответил сразу. «И вам здравия, Марк. Если позволите, я бы хотел вам задать несколько вопросов о поселении, которое здесь недалеко, в горах Асерти. Точнее, о том, что было на этом месте до этого». Захар долго и внимательно на меня смотрел. Я не отводил взгляда. Наконец он ворчливо произнес. «Идемте в дом, там и поговорим». Я решил, что про себя он подумал. Ходят тут всякие. Мне кажется, ворчливые старики всегда так думают. В доме было светло и уютно. Ну, насколько могло быть светло в доме у высокой каменной стены? И как-то иначе. Не так, как снаружи. Будто я переступил порог и оказался совершенно в другом мире. Захар сел за стол и указал мне на место напротив. Я тоже уселся. «Спрашивайте», — предложил он. «Насколько мне известно, на месте Серты раньше было дремирское поселение, Горенка. Меня интересует, есть ли под ней подземные пещеры или ходы, в которые мог остаться доступ с поверхности, есть ли выход из этих пещер в ущелье на запад от Горенки, или есть ли другой известный вам способ попасть из Горенки в ущелье. Пещеры были, ходы засыпало, другой способа не знаю. Вот и поговорили, подумал я и собрался уходить. Благодарю, других вопросов не имею». Не успел я встать со скамьи, как в дверь постучали. Захар пошел открывать. «Здравствуй, дедушка Захар», — услышал я смутно знакомый голос. «У меня к тебе дело есть. Заходи, Мареночка. Но придется обождать, у меня гости». Захар посторонился, пропуская гостью в дом. «Вот это да!» — рассмеялась Марена. «Деда, я знала, что на тебя можно положиться». «А, вот чей это был голос. Он сам пришел», — буркнул Захар. «Здравствуйте, Марк, у меня к вам дело есть. Вы не против его сейчас обсудить?» «Здравствуйте, Марена. Да, идемте». Я встал из-за стола, еще раз поблагодарил Захара за гостеприимство, попрощался, и мы вышли на улицу. «А вас не узнать?» — не скрывал я своего удивления. «Все так плохо?» — хихикнула Марена. «Отчего же, вы повеселели?» — искренне сказал я, а подумал, что она теперь не выглядит, будто здесь не в своей тарелке. Мне всегда было интересно наблюдать за тем, как путешествие меняет людей, и я снова встретил еще одно подтверждение этому. «Марк, давайте на «ты», если вы не против. Дедушка Яромир рассказал, что вы потомок нашего древнего рода побратима, да и дело у нас общее, как мне кажется». При словах рода побратима мне на миг стало очень радостно, а потом очень грустно, но я лишь спокойно ответил: «Без проблем. И какое у тебя ко мне дело, Марена? Нам надо обсудить, как найти древний артефакт под названием факел, если ты его еще не нашел». Неожиданный поворот, неподдельно удивился я. Поворот действительно был неожиданный, да еще и в нужную сторону. «Из чего ты решила, что я знаю об этом артефакте, не говоря уже о том, что зачем-то его ищу?» «Мне сообщил об этом граф Неврон», — невозмутимо ответила Марена. «Он сказал, что этот артефакт должен быть у тебя, или ты знаешь, как его найти?»